грязных танцев, альфонсов с пустыми штанами. На уровне фальши в постели мы были знакомы едва ли. Я молча шнурую ботинки, а спички мне больше по нраву. Глотаю мороз и рябину и выдыхаю отраву. На уровне сказок про верность, на уровне посланных нахер, в обнимку с испачканным небом, а время толковишь и знахарь. Твой фантик стирает годами, начинкой плюется невкусно. Возможно, уже пошла вата, а впрочем, была безыскусна. Альфонсов с пустыми штанами, на уровне фальши в постели мы были знакомы и давали. Я молча шнурую ботинки, а спички мне больше по нраву. Глотаю мороз и рябину и выдыхаю отраву. Ведомый кусает за горло и вьется веревкой по шее. Так страшно к тебе прикоснуться, так странно все так же жалею. Убогую злобу и хитрость, улыбку которой не верю. И хочется дать тебе денег и закричать «не болей там», а дальше забудь мое имя, а дальше по разным мишеням. Досадно одно наследили, досадно одно не сумели.